Возможно ли, чтобы резвый пес извлек из залежей звуковоспроизводящего оборудования маленькую статуэтку буйвола и разбил ее? Идея вспороть софу и раскидать кругом набивку тоже была чистейшей глупостью. Для этого Хендриксу понадобились бы острые, как бритва, клыки. Опрокинутая сахарница в кухне годилась вполне, но что касалось гостиной, подход нужно было полностью пересмотреть. Я вошел в комнату, согнувшись, чтобы видеть ее в том же ракурсе, что и Хендрикс. Тут же передо мной возникла очевидная цель — пачка глянцевых журналов на кофейном столике. И я, двигаясь по той же траектории, что и предполагаемая собачья морда, столкнул их на пол. Приземлившиеся журналы составили картину вполне убедительную. Ободрившись, я опустился на колени, открыл один из них и смял страницы таким образом, чтобы Эмили бросилась в глаза сходство с ежедневником. Но на этот раз результат меня разочаровал. След человеческой руки приметно отличался от следа собачьих клыков. Я повторил свою прежнюю ошибку, недостаточно отождествив себя с Хендриксом. Я опустился на четвереньки, наклонил голову и впился в страницы зубами. Вкус был парфюмерный и, нельзя сказать, чтобы неприятный. Я открыл примерно на середине еще один журнал и повторил процедуру. Техника, как я начал понимать, требовалась примерно такая, как в ярмарочной игре, когда нужно, не пользуясь руками, кусать плавающие в воде яблоки. Наиболее пригодны легкие, жующие движения нескованными челюстями. При этом страницы топорщатся и хорошо мнутся. С другой стороны, слишком сконцентрированный укус просто дырявит бумагу, не давая нужного эффекта. Я с головой ушел в обдумывание этих тонкостей и, наверное, потому не сразу заметил Эмили, которая стояла в прихожей и разглядывала меня из-за дверного проема. Осознав, что она дома, я ощутил вначале не страх или неловкость, а скорее обиду. С какой стати она явилась без единого слова предупреждения? Несколько минут назад я звонил ей в контору именно за тем, чтобы избежать неприятной ситуации, в которую в итоге попал. Припомнив это, я увидел в себе жертву намеренного обмана. Вероятно, по этой причине я не вскочил тут же на ноги, а ограничился усталым вздохом. Услышав его, Эмили вошла в комнату и очень бережно положила руку мне на спину. Не знаю, опустилась ли она на колени, но следующие слова она произнесла мне в самое ухо. «Реймонд, я вернулась. Давай-ка сядем, ладно?» Эмили осторожно вытягивала меня в стоячее положение, и я едва сдерживался, чтобы не стряхнуть с себя ее руки. «Все-таки странно», — сказал я. «Четверть часа назад ты собиралась идти на совещание». «Верно. Но после твоего звонка мне стало понятно, что я нужнее дома». «Что значит нужнее?» «Эмили, пожалуйста». «Ни к чему меня поддерживать, я ведь не валюсь с ног». «Что значит, я нужнее дома?» «Из-за твоего звонка?» Я поняла, о чем он говорил. Это был призыв о помощи. Ничего подобного, я просто хотел... Тут я осекся, заметив, что Эмили удивленно оглядывает комнату. «О, Реймонд!» Пробормотала она едва слышно. «Я тут немного напакостил. Я бы прибрался, но ты слишком рано вернулась». Я потянулся к опрокинутому торшеру, но Эмили меня удержала. «Это ерунда, Реймонд. В самом деле ерунда. Позднее приберемся вдвоем. Сядь лучше и успокойся. Слушай, Эмили, я понимаю, это твой дом. Но почему ты подкралась так тихо?» «Я не подкралась, дорогой. Я звонила, но тебя как будто не было. Тогда я наведалась в туалет, а когда вышла, ты оказался на месте». «Ну зачем эти подробности? Не в них дело. Я здесь, и мы посвятим вечер отдыху. Садись, Реймонд, будь добр. Я приготовлю чай». Говоря это, Эмили уже направлялась в кухню. Я возился с абажуром торшера, и когда сообразил, что она там застанет, было уже поздно.